Глава вторая. Ким, присев рядом с подругой, осторожно начала Десси, заранее понимая всю тяжесть предстоящего разговора. Просто невозможно сказать сестрам о своих задумках и никого не обидеть. Да, оторвалась новоиспеченная принцесса от нелегкой задачи выбора оружия, которое собиралась взять с собой в светлый лес. Ситуация изменилась. Тяжело вздохнула Дисси и выложила напрямую. «Я не смогу взять тебя с собой». Разумеется, это прозвучало неожиданно и резко, однако с Кимелией только так и нужно говорить. Всякие недомолвки и увиливания ее сразу настораживают. В родительском доме бывшая графиня привыкла не доверять обходным маневрам. «Но у меня будет к тебе очень важная просьба». Тут же подсластила пилюлю королева. «Кому-то нужно поехать с Дель. Беспокоюсь я за ее безопасность. А кроме тебя мне попросить некого. Бенни туда еще лет 10 лучше носа не показывать. Уледат пока тоже нельзя, сама понимаешь почему. Варена сможет подъехать немного попозже. Кайтадис у нее главный по тоннелям, ну, об этом мы уже говорили. Кроме того, твое благородное происхождение позволит Дель сразу назначить тебя фрейлиной. Ну и пусть немного покривятся те, кто считает себя более знатными. Можешь не обращать на них никакого внимания. Ты теперь сама принцесса. Зато ни одна из них не умеет так обращаться с оружием, как ты. В общем, только тебе я и могу сейчас доверить нашу Дель. Мартину одному не справиться. Ким, едва дотерпела до конца тирады принцесса. Соглашайся, Ким. Мне ведь там даже поговорить не с кем будет. Эти придворные дамы все поголовно сейчас осуждают меня за то, что отказала герцогу. Они ведь влюблены в него как кошки. А рядом с тобой я хоть свободно вздохнуть смогу. И такая тоска против желания сдержанной Лорадель прозвучала в ее последних словах, что Варена не выдержала, сорвалась с места, бросилась к подруге и разрыдалась, крепко обхватив ту за плечи. С трудом сдерживающейся принцессе только этой малости и не хватало. Тренированная выдержка рухнула, как плотина под вешними водами, и через миг она всхлипывала наперебой с бывшей кухаркой. А еще через пару мгновений шмыгали носами и все остальные, даже Дисси не сдержала невольную слезинку. Ведь хотя сестры по хлебу расставались не насовсем и надеялись в недалеком будущем встретиться, боль и горечь разлуки втайне жили в их сердцах, и теперь соленым потоком вырвались наружу. «Ну, Дель, ну, Варена!» — расстроенно уговаривала расчувствовавшаяся воительница. «Ну, не плачьте вы. Поеду я в этот ваш злосчастный дворец. Только сразу предупреждаю, ходить без оружия и приседать перед каждой расфуфыренной гусыней не собираюсь. Я сама себе слово дала, когда косу отстригала. Если доберусь до места встречи и потом получу выполнение желания, то пошлю куда подальше все эти притворные любезности и в своем доме заведу более простые порядки. Не волнуйся, я первым же указом выдам тебе право одеваться, как хочешь». Отирая кружевным платочком слезы, пообещала Дель. «Мне отец теперь за возвращение герцогских земель крупно задолжал, спорить не станет». «Что произошло?» Без стука ворвался в комнату Сэм. «Почему вы все плачете? Бинни, кто вас обидел?» «Да чего это ты придумал?» — притворно рассердилась до нельзя, довольная в душе Бенни. «Кто нас может обидеть? Прощаемся мы». «Так ведь рано же еще». Пытаясь разобраться в сложной мешанине женских эмоций, засомневался Сэм. Хотя уже чувствовал, ничего серьезного не произошло. Хотя чувства трех из сестер по хлебу были ему теперь почти недоступны. По мере того, как набирал силу амулет, все глуше ощущались эмоции Дисси. Со вчерашнего вечера закрылась намертво Уледат, а Астра еще в первый день, как узнала про его необычайную способность, зачаровала на защиту свой алмазик. И остальным предлагала, но они отказались. Лишь Дель обещала подумать. «Найди лучше первого», — задумчиво вздохнула Дисси, ни на миг не сомневаясь, что ее любимый где-то поблизости. «Пока Ким с Ириалдом свои вещи из наших тюков забирают, мне нужно с ним поговорить». «Я тут». Подтверждая ее догадку, с готовностью отозвался из полумрака коридора голос Айтериса, и король Изагора немедля появился на пороге, не обращая внимания на расцветшие на заплаканных личиках лукавые улыбки. Как они шутили между собой, можно не спрашивать, где искать командира, если знаешь, где Дисси. А он и не собирался отказываться или обижаться. И если до нападения непонятно откуда взявшихся лучников оказывался неподалеку от Джины почти неосознанно, просто ноги сами несли в ту сторону, то теперь умышленно ни на миг не выпускал любимую из виду. Сомнения в честности верховного мага эльфов родились не только у Дьерджиса. «Садись». Не успела еще Дисси договорить, а первый уже сидел рядом и крепко держал королеву в кольце нежных рук. «У меня серьезный разговор. Нам всем выйти?» С высоты роста Сэма поинтересовалась Бинни, которую муж, не тратя времени даром, успел подхватить на руки. «Нет», — вздохнула Дисси, чуть виновато посматривая на них. «У подруг медовый месяц, даже в деревне, где всем и всегда найдется работа, молодоженов стараются в это счастливое время делами особо не нагружать». Она сначала сократила этот праздничный срок втрое, а позже и эту декаду не отдала в полное распоряжение. Ни себе, ни им. Столько бумаг нужно было написать для спасенных из кармана наемниц, и личные документы, и грамоты на землю, что Айтер за голову схватился. Мужчин не хватало даже на самые насущные работы, ведь больше половины инлинов отправились в место встречи ставить временное жилье. А тут еще бурная горная весна вступила в свои права. Хорошо, хоть желающие получить награду наемницы помогали готовить похлебку и сажать огороды. А вот от растерявшихся и расстроенных инлинок не было никакой помощи. Лишь жалобы и просьбы. Вот и пришлось уже на второе утро после свадьбы засесть сестрам за писанину. Чуть позже им в помощь подобралось еще десятка два грамотных и неглупых наемниц. Но этим доверяли писать только заготовки для документов. Лишь Магиню да Дисси по вполне понятной причине сестры освободили от написания кучи свитков для наемниц. Но знахарка и без того нашла такую кучу работы, что вечерами сидела в их гостиной совершенно выжатая. «Кемелия поедет с Лорадель», — мягко сообщила Дисси королю, нежно поглаживая смоль упругих волос. «И Риялт, само собой, с ней. А Улидат идет с нами. Значит, нужно решить, кого еще возьмем с собой. Боюсь, без Фей нам там не обойтись. И решать это необходимо прямо сейчас». Ну, вот она и рухнула, так хорошо просчитанная, стройная башня его планов. Ошеломленно уставился на жену Айтерис. А ведь как прекрасно все складывалось. Вайдильс здесь, Дьерджис с Улидат и Седьмым вместе встреча. Альваги с Кайтом и телохранителем в столице. А они с Риалдом и Растом, одним из старших командиров, отправятся к эльфам. А как теперь за несколько часов решить эту головоломку, чтобы везде остались надежные люди, он и ума не приложит. Айтер, ну не переживай ты так. Они уже давно не дети и прекрасно справятся. Эту фразу на разные лады Дисси повторяла за последние дни уже раз 100. Вот я тут прикинула. Если вместе с Дьером вместо встречи поедет Шемирл, а в помощь им выделишь Кайта, то все у них получится. Ведь всем им хорошо известны наши обычаи. Ну и жены, разумеется, с ними. Варена отлично разбирается в людях. Да, кивал в такт ее неспешным рассуждением первый, начиная в уме постройку новой башни. Шемирл, это правильно, как-то я про него забыл. Что ты сказала про жен? Я не знал, что Шемирл женился. Не Шемирл, а Дьер. Еще нежнее и успокаивающе погладила отливающие сталью смоляные волосы рука королевы. К нему вчера пришла Инлинка и сказала, как это у вас принято. Что выбрала его? «Да ко мне они толпами ходят», — забыв про слушателей, рявкнул взбешенный король, сообразив, наконец, кому обязан крушением всех своих планов. «Но я же объясняю, что уже занят. А он почему молчал? Ох, извини, Дисси, я тебе не говорил, не хотел расстраивать». «Не переживай, я все знала», — небрежно отмахнулась знахарка. «И расстраиваться мне не из-за чего. Ни одна из них к тебе ближе, чем на пару локтей, не подошла». «А откуда ты знаешь?» Не дожидаясь, пока первый переселит свое изумление, поторопилась спросить Бинни, которую тоже очень интересовал этот момент. С точки зрения практического применения, успела уже перехватить не один десяток заинтересованных, а порой даже откровенно кокетливых взглядов, которые бросали спасенные женщины на смазливого Сэма. Так ведь, когда они в атаку на понравившегося мужчину идут, то поливаются особыми духами. И хотя эти духи есть вовсе не у всех, но у некоторых все же сохранились старые запасы. И, насколько мне известно, делятся ими инлинки вовсе не бескорыстно. «Дисси!» — теперь удивился уже Сэм. «Ну, про духи мне понятно. С твоим нюхом это несложно. А вот про корысть тебе откуда известно?» «Оттуда же», — вроде равнодушно пожала плечами королева. Но на самом деле была искренне обрадована невольной помощью любопытного Сейдригеса. Уже не первый день думала, как бы словно невзначай вывести разговор на важную, хотя и не совсем своевременную сегодня тему. Но раз уж так получилось, несколько минут дело не решают. Все касающееся соплеменниц инлины воспринимали с таким трепетным благоговением, что даже малейшие намеки на их вполне прозаические методы воздействия встречали в штыки. Потому и собиралась знахарка как-нибудь подтолкнуть их мысли в нужном направлении, заставить рассуждать трезво и оценивать женщин по их поступкам, а не по старинным правилам, давно превратившимся в овеянный романтической дымкой миф. «Объясни», — стряхивая посторонние мысли, помотал головой король. «Как можно по запаху узнать, что женщины дают друг другу духи не бесплатно? И чем можно тут платить?» «Последние три дня у нас плоховато с продуктами», — тяжело вздохнула Дисси. Вовсе не хотелось ей вываливать на любимого новую проблему. «А ваши женщины любят мясо?» «Нет, я ничего не имею против. Прекрасно понимаю, что они наголодались, когда вы сидели в осаде. Потому и варят им каждый день большие котлы туготины. Но вот я заметила одну тонкость, когда помогала их размещать и ходила в деревню мирить подравшихся наемниц. Те из женщин, которые сильнее пахнут духами, также пахнут и мясом. И запах этот более свежий. А те, кто духами пахнут слабее, мясом почти не пахнут. Ну или только старые запахи». «И все равно, я не понял», — обескураженно смотрел на нее король, внутренне не готовый принять такое простое объяснение. «Неужели ты считаешь, будто они...» «Нет, не может быть». «Еще как может». Виноватый взгляд Сэма, оторвавшегося от перешептывания с женой, убедил короля в верности его подозрений. «Я не хотел тебе говорить. Думал, раз я только один про это знаю. А кроме того, сегодня наемницы уйдут, и с продуктами станет легче. Ведь королевский обоз привез все, что обещали». «Я тоже считаю, что это явление временное. Но не бочка же у них этих духов», — неожиданно поддержала Сэма Дисси. «Потому говорить и не хотела, сами разговор начали. Меня сейчас другое интересует. Кто из воинов пойдет с нами к эльфам? Тебе вдвоем с Растом Фейни собрать». «А вот я считаю, тут ты не права», — внезапно вмешалась в разговор прямодушная Кимелия, наконец-то разобравшаяся со своими вещами. «Ты же знахарка. Должна знать, что ослабленные недоеданием женщины будут много дольше восстанавливать силы, если станут отдавать самую лучшую еду». Вот с этой точки зрения первый на проблему еще не смотрел. Его больше волновала этическая сторона вопроса. Они, воины, за 500 лет привыкли отдавать все лучшее самым слабым и нуждающимся. Да они вообще привыкли обходиться малым. И эгоистичные поступки соплеменниц, вырванных из лап смерти ценой невероятных усилий и с риском для жизни, острыми шипами впивались в самую светлую часть его души. «Пошли кого-нибудь в деревню. Пусть скажут Тергелису, чтобы поставил воинов следить за обедающими», — решительно скомандовал седьмому король. «Каждая женщина должна сама съедать свой обед или возвращать на кухню. А Терг здесь», — нехотя снимая Бинни с колен, сообщил Сэм. «Мне кажется, этот приказ тебе придется отдавать кому-то другому. «Почему?» Подозрительно уставился на внука король, манера говорить загадками, взятая тем в последние дни за привычку, невероятно раздражала. «Можно войти?» В дверях стоял тот, о ком они говорили. «Что-то случилось?» Поднялся ему навстречу первый, не желая принимать во внимание прозрачные намеки седьмого. «Да», — твердо глядя в глаза командира, кивнул Тергелис. «Я пришел сказать, что с сегодняшнего дня больше не хочу быть старостой деревни. Ты объявил, что все мы теперь можем начинать новую жизнь. Вот и я хочу попробовать свои силы в другом месте. Вы вроде собираетесь к эльфам. Если я там пригожусь, то возьмите с собой. А если нет, то я поеду с Ольвом в столицу. Но тут больше не останусь, это решено». «А как же деревня?» Едва не схватился за голову король. «Кто там сейчас, кроме тебя, справится? Такое трудное время». «Айтер, тут уже 500 лет трудное время», — не согласился Терк. «У меня несколько отличных помощников, которые уже 500 лет работают рядом и знают мои дела ничуть не хуже меня самого. Назначу Нгира, он лучший из них, а я уже решил, и меня уговаривать бесполезно. Спрашиваю последний раз. Возьмете с собой к эльфам?» «Хорошо, берем», — скрипя сердце, согласился первый. «Хоть одну дыру закрыть, раз Терк так решительно настроен. Иди и собирай вещи». «Уже собрал. Подожду в столовой». Вежливо склонил голову староста и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Ну, вот видишь, все само и решилось. Теперь у вас есть третий для Фэй». Успокаивающе погладила командира по волосам крепкая ладошка королевы. И Сэм вполне поверил бы в случайность такого удачного совпадения, если бы отчетливо не засек в душе старшины вспыхнувшую на миг искреннюю признательность знахарке. Совершенно непонятно за что, если она во время его краткого визита и одного слова не сказала. Вместо встречи сестры отправились все вместе. Когда после утренних событий и перетасовки прежних планов выяснилось, что жить в Ирнеин остается одна Бини, бывшая воровка так расстроилась, что Дисси не выдержала. «Ты вроде сильно жалела, что проспала наше катание по подземным тоннелям?» — лукаво спросила она подругу. «Думаю, сегодня тебе может представиться возможность исправить это упущение». «Причем в одной тележке с Сэмом». «Сэм! Ведь ты прокатишь жену из места встречи до Ирнеин, если она пойдет с нами провожать королевский обоз». «Конечно», — с готовностью немедленно откликнулся седьмой, у которого сердце разрывалось от сочувствия к любимой. «Только я боюсь, ее там никто не узнает». «А для чего по крепости гуляет целая куча магов, если они простую личину сделать не смогут?» — возмутилась мгновенно забывшая свои печали Бини. «Не нужно впутывать магов», — откликнулась Астра. «У меня есть для тебя подарок. Я хотела позже отдать, но раз разговор зашел, вот, держи. Это тот амулет, который был на графе Шантидино. Я лишь перенастроила заклинание. Теперь он накладывает личину молодой женщины, немного похожей на Варену. Больше никого рядом не было, когда мне нужно было в нем память закрепить. Тебе он больше всех нужен. Как захочешь проведать Дели, Ким, надевай и смело отправляйся в гости». «Астра!» Наверное, впервые в сознательной жизни Бини не смогла найти нужных слов, задохнувшись от неожиданности и волнения. Девушке всегда казалось, что Астра относится к ней немного холоднее, чем к другим, и ругает ее чаще других. Вон за несчастный стул вообще чуть не прибила. Правда, на свадьбу постаралась, и дворец белыми орхидеями увела. И музыку такую замечательную сотворила, словно лучший оркестр под пологом невидимости прятался. А уж ландыши, падавшие с неба, были вообще как живые. И даже пахли именно так, как им положено. Ну так не для нее же одной старалась, а сразу для четверых. А вот амулет только ей Би не приготовила, значит, думала о ней. И не просто думала, а прониклась ее будущими проблемами и заранее нашла для них решение. А такая забота дорогого стоит. Это вовсе не дежурный подарок, который одна из ее хозяек иронично называла лишь бы отвязаться. собирается на день рождения к одной из многочисленных подруг и вдруг вспоминает: «Ой, а лишь бы отвязаться, я чуть не забыла». И, покопавшись в шкафчике, где стоят именно для такого случая приготовленные безделушки и коробочки с недорогими украшениями, наспех бросает в свой кошель то, что, по ее мнению, больше подходит очередной юбилярше. Впрочем, после ухода Бини ей пришлось обновлять свои сильно прореженные запасы. А воровка позаимствовала из этого дома в вечное пользование не только шкатулки, но и понравившееся выражение. «Да ничего особого», — легко отмахнулась Астра, но по зарумянившимся скулам Магини стало ясно, как приятна девушке такая реакция на ее заботу. «Я и остальным кое-что приготовила на память. А вот только для Уледат ничего не придумала. Чуть голову не сломала». «Мне трудно сделать подарок». Голос Анжиту был по-прежнему тих, хотя из него исчезли шелестящие звуки. «Но тебе удалось. То, что ты думала, как меня обрадовать, — это самый дорогой дар. А у меня есть подарок лишь для Ким. Вот, держи. Ты будешь рядом с принцессой, мало ли что. Если кто-то покажется подозрительным, просто кальни. Заснёт немедленно». «Навсегда?» — деловито поинтересовалась Кимели, принимая игрушечный на вид ножны с изящным дамским кинжальчиком. «Нет, часа на три». Змеёй скользнула по губам Уледат холодная усмешка. «Вполне достаточно, чтобы разобраться, враг это или нет». «Спасибо», — серьезно кивнула Ким. «Это действительно очень важно — получить у судьбы 3 часа на окончательное решение». И тут оказалось, что про подарки на память задумывались все, и каждая дарила что-то такое, что могло помочь сестрам в трудный момент. Дисси приготовила уезжающим в столицу сестрам и остающиеся вместе встречи в арене наборы флакончиков с настойками, как она сообщила, на все случаи жизни. Принцесса вручила всем запечатанные личной печатью свитки, наделявшие сестер по хлебу почти королевскими правами. Ну, не меньше, чем посольскими, это точно. Астра зачаровала амулеты и их сестринские алмазы. Ким наточила кинжалы в арене и отладила любимый арбалет Лорадель. И приложила к нему пару пачек непонятно где раздобытых крошечных болтов. Впрочем, Сэм, с умилением наблюдавший из своего кресла за раздачей подарков, точно знал, откуда она их взяла. Первый отдал Кимелии ключ от арсенала и разрешил выбрать там все, что понравится. А Варена связала для Дель теплые носочки и, сильно стесняясь, сунула их подруге. «Залы там у вас такие огромные. И сквозняки, небось, натянешь, когда холодно будет. Под подолом никто и не заметит». «Спасибо, Вар», — растроганно прижала к себе подружку Тарвальская принцесса. «Моя кормилица говорила точь-точь так же, как ты. А после ее смерти». Дель стряхнула с ресниц невольную слезинку. «Таких носочков мне больше никто не вязал». И только у Бини не оказалось для сестер никакого подарка. Так ведь и не было в ее прошлой жизни такого потешного обычая — отдавать бесплатно свои собственные вещи. Если честно, наоборот, принято было хвастать, кто кого и насколько нагрел. И как она могла додуматься, что это так приятно и трогательно? От всей души дарить близким людям именно для них приготовленный подарок. Хотя, если не лукавить самой собой. В последние дни начала догадываться, видя, как сияет от счастья Сэм, вручая ей очередное сделанное тайком колечко или браслетик. Но себя в роли дарительницы никогда не представляла. Да и не могло девушке даже в голову прийти, что будет она кусать губы, мучительно припоминая, что такое могла бы подарить хоть одну из сестер. Сэм, ощущавший терзание любимой, изо всех сил стискивал пальцы на подлокотниках, чтобы не ринуться ей на помощь. Прекрасно понимая, именно сейчас вмешиваться нельзя. Бини сама должна выбрать, с чем из хранящегося в заведенной ею шкатулочке она готова расстаться. Иначе потом будет переживать, что такое важное решение приняла не она. А Бини вдруг вспомнила. Ей даже смешно стало. Как же это она сразу не сообразила? Ведь есть у нее подарок, и очень замечательный подарок. Только решить бы правильно, кому он может больше пригодиться, впрочем. И это уже понятно. «Дисси, я хочу подарить тебе одну вещь». Девушка шагнула к знахарке и с профессиональной ловкостью застегнула ей на шее неброское украшение. «И не вздумай отказываться. Она тебе сейчас нужнее всех». Довольно простую на вид цепочку, где звенья из черненого серебра перемежались с аквамаринами, заключенными в перевитую рунами оправу, сразу узнали все. Да ее и невозможно было не узнать. Второго такого артефакта в королевстве не было. И у Бини это был единственный ценный предмет, который она, голодая и дрожа от весенних ночных холодов, пронесла через пол королевства, добираясь лесами и огородами в Лизяке. «Бини!» — растроганно качнула головой Дисси, прекрасно знавшая, сколько значит для подружки амулет эльфийской защиты. «Спасибо. Но я не могу его взять. Мне, конечно, очень приятно, но как же ты?» «А у меня есть Сэм». Бини прижалась к мужу, не выдержавшему таки нервного напряжения и ринувшемуся любимой на помощь. «С ним мне ничего не страшно. И потом, мы остаемся в Ирнеин, тут самое безопасное место, которое я знаю. А ты идешь неизвестно куда. В общем, я так решила». «Ладно, раз ты так решила». Не стала дальше спорить Дисси. Но про себя твердо постановила. Сразу как вернется из светлого леса, вернуть амулет прежней хозяйке. Вот от кого другого? Айтерис даже задохнулся от возмущения. От тебя я такого никак не ожидал. Но вот объясни мне, тебе это туда зачем? И на кого ты оставишь Ирнеин? Айтер, ты не ругайся, выслушай меня. Я все предусмотрел. И хотел тебе еще за завтраком сказать, да это происшествие все спутало. Спокойно возражал ему старинный друг, и по решительному выражению его лица было предельно ясно. Отступать от задуманного он не намерен. А потом не успел. Вы куда-то умчались, а после меня в деревню позвали. Помочь держать портал. Я оставил подробные инструкции своему старшему помощнику. Хочешь, он тебе их принесет, там целая стопка исписана. «Не хочу я смотреть на твои записи, чего там можно понять?» Еще сопротивлялся первый, но уже знал, что сопротивление — это показное. На самом деле нет у него никаких причин отказать Гейду в этой просьбе. В Ирнеин теперь столько мощных магов, что он даже сам не представляет, чем они будут заниматься, когда закончат помогать строить город и благоустраивать деревню. Вон под крепость поддерживающие колонны и фундаменты за 3 дня подвели. Правда, трудились в 3 смены и не прекращали работу даже по ночам. Зато теперь Ирнеин навечно поставлена в надежное каменное основание. Не чета хлипким эльфийским кустикам, которые не вызывали у него никакого доверия. И о красоте крепости маги не забыли. Темно-серые колонны фундамента чуть вдвинули под синеватый камень стен, и со стороны их совершенно не видно. Зато теперь с противоположного склона кажется, будто крепость парит над бурным горным потоком, как сказочный летающий замок, опустившийся к воде немного отдохнуть. Первый мотнул головой, отгоняя не кстати нахлынувшие мысли. И еще вредничая буркнул. «А у Дисси ты спросил?» Она сказала, «Если ты не против, то я могу идти». С готовностью сообщил магистр, оглянувшись на прощающихся девушек.